Глава 14. До середины марта мы всерьез готовились к драке с неординарным драконом. Пусть Хильтуит сказал, что дракона может убить только дракон. Одному вон глаз на анус натянули. На 9 уровне, конечно, на такое рассчитывать самонадеянно. Но ведь можно просто убить змея без лишних художеств. Я торопился. Очень хотелось успеть. Зима ведь не просто кончалась, а кончилась уже на речке Половодья. Разлив получился без катастроф, но пришлось побегать, укреплять магией дамбы. Однажды долго занимался ликвидацией прорыва. Сам стоял по пояс в воде и подмораживал воду в месте обрушения, чтоб оттуда сильно не лилось. А в это время на лодках и плотах везли мешки с песком и камни в металлических сетках. Я в курсе, что это гамбионы. Только в Асгире некому рассказывать. Вот стою себе, колдую, замерзая в ледяной воде. Ясно стал видеть перелом в работе. Наша берет. И тут приходит сообщение от Таварина. Вождь, беда. На подземелье напали, убили наших рейнджеров и рыцарей мрака. Судя по всему, высшие вампиры. Яйца архидемона спиздили. Я продолжил заниматься той же магией, плавно отекая на верхнем уровне сознания. Информация медленно доходила до узлов осмысления и плавила контакты. Если друид написал «спиздили», то их именно спиздили. Унесли, уперли, их нет. Как это могли сделать? Только через портал. В городе появился еще один клубок пустоты. Кто-то, кто хотя бы раз бывал в подземелье, у кого есть чувство пространства, захватил место силы, создал клубок и провел портал. Как-то маловероятно и громоздко. Значит, воспользовались моим клубком. Черт! Мне ведь не сказали о его предыдущем назначении. Ладно, допустим, это тоже был клубок. То есть получается, что я ничего не изменял. Мог остаться старый портал? Вполне. Теперь подумаем, кто мог это организовать. Естественно, тот, кому выгодно. Но чтобы строить догадки, нужно понять, для чего вообще могут понадобиться эти яйца. О них же ничего не известно. Впрочем, Таварин написал о вампирах. Похоже на сеньоров-пидорасов. Тут в их замках было полно кровососов. Но зачем? Ладно, хватит ломать себе голову. Надо вылезать из воды, пока вдобавок и свои яйца не проебал. Вообще-то стоять в воде было совершенно не обязательно. Глупые понты. Просто провел портал, когда воды было всего по колено, а потом показалось неудобным требовать для себя лодку. Их и так не хватало. И я уже промок. Чего метаться? Ну, потерпел немного, 1,5 часа. Идиот! А момент нападения? Как раз, когда я побежал за подвигами. Почему-то подумалось об Ульке. Не, глупость. Меня видело тут много народу, да и не знала Улька, где стоит моя подзарядка. Просто ждали, когда я покину подземелье. В скверном настроении я прошел через портал в зал с колоннами. Первым делом вызвал систему. — Твое предыдущее назначение — клубок пустоты? — спросил я. — Да, — засветились зеленые буквы. — Куда ведет портал, о котором я не знал? — Уже никуда. — Он был настроен на однократный проход туда и обратно, — ответила система. — Куда обратно? — терпеливо уточнил я. «В подвал замка сеньора Драги», — появились бледные буквы. «И кто его провел?» — просипел я. «Запрет информации», — загорелся алым ответ. «Еще есть порталы, о которых я не знаю», — проговорила я спокойно. «Нет», — ответила система. «Ну, хоть что-то». Я сменил штаны и носки и отправился в грот, в свой официальный зал приемов. Там меня дожидались Таварин и Чивагор. Я пресек вступление вопросом. «Почему решили, что это были высшие вампиры?» «Укусы на шеях у наших рейнджеров», — ответил Чивагор. «Кровососы почему-то очень любят кровь эльфов». «Выжили 3 рыцаря», — добавил Таварин. «То есть 2 использовали второй шанс, а 3 недавно скончался». «С рыцарями могут справиться даже не все высшие вампиры. Это скорее были лорд-вампиры». «Они все проделали очень быстро», — продолжил доклад Чивагор. Сработала сигнализация, мы среагировали сразу, но застали лишь убитых и умирающих. Они успели нам сказать, что нападавшие на нас унесли яйца из секретного каземата. — Не такого уж секретного, — проворчал я. — Кто-то передал им схему. Начали проверку, проворчал Товарин. Ну, можно не сомневаться, что эльфы вычислят засланцев. Но что нам это даст? Так и не ясно, зачем кому-то могли понадобиться эти чертовы яйца. Тук-тук, раздался очень ехидный голос с до боли знакомой демонской хрипотцой. Алешенька, а ты не занят? Я поднял глаза на входящую в грот в истинном облике Настю. Она отчего-то стеснительно прикрылась крыльями. — Ты забыла, как меня зовут? — спросил я холодно. — Помню, помню, — мелодично засмеялась демон. — Мне просто нравится так тебя называть. — А скажи мне, Алешенька, где я могу забрать свою половину демонского яйца? И я все сразу понял. — Ну, конечно, прямое нарушение договора. — Агра-ха-ха! — разразилась демоница адским хохотом. — Судя по мордашке, ты о многом догадываешься. Мне отныне похуй твои договоры и твои приказы. Я демон-беспредельщик. Она распахнула крылья и швырнула к моим ногам что-то округлое. Агра-ха-ха! — смеялась чертовка. К моим ботинкам подкатилась голова Илии. «Я буду убивать всех, кто тебе хоть чуточку дорог!» — заявила Настя. «Это будет карой за все унижения, за оскорбление тьмы, за то, что ты, глупый червячок, возомнил себя равным тьме. И виноват будешь только ты!» «Агра-ха-ха!» «Чего ты хочешь?» — спросила спокойно. «Ну как же, Алешенька!» — воскликнула демон и принялась верещать в экстазе. «Сколько я тебе говорила!» — Конечно, твою попку. Ты снимаешь штанишки и будешь очень стараться. Будешь умолять меня пощадить хотя бы Томми. Хотя бы не убивать девчонок твоего сраного клана. Пощадить твою Ирочку. А я посмотрю на твое старание. Я буду очень придирчивой. Акр-ха-ха-ха. И ты проклянешь свет. Станешь моим рабом, ничтожный слизняк. Да я тебя сейчас просто изуродую, — ответил я. «А ты попробуй меня поймать, Алешенька!» — весело воскликнула Настя. «Устрой засаду вместе моей привязки. Сиди там, когда я буду отрывать голову Деме. Или нет? Забейтесь в храм света все вместе. Пусть он станет вашей тюрьмой. Вы будете гадить там и просить прихожан вынести ваше дерьмо. Агра-ха-ха!» «Ты ничего не забыла?» — спросила я сквозь зубы. «Ты, кажется, должна мне желание». «Ах да!» — радостно крикнула демонесса и сделала нарочито серьезную морду, даже наморщила лоб. «Ну, пожелай, Алешенька, попробуй наебать демона!» «Агра-ха-ха!» — заржала она адской конякой. «Я призываю свидетелей твою тьму!» — начал я торжественно. «Я обещаю отдать демону Насте половину яйца до начала лета. Я желаю получить отсрочку!» «Агр-ха-ха!» — зарычала демоница. «Я уже начала убивать, это не считается!» «Объяснишь это тьме», — ответил я. «Расскажешь в аду, как тебе захотелось смертную сраку, что ты потеряла свою безмозглую голову». «Ну, я жду ответа! Если мое желание в силе, ты или согласишься, или немедленно провалишься в преисподнюю». И я добавил ехидно. «И всем там расскажешь, что ада не существует. Ведь так, Настенька?» «Ебаный в рот!» — прорычала и провыла она. «Хер с тобой, урод! По твоему желанию я даю тебе отсрочку до лета. Но 1 июня ты сам снимешь штаны и раздвинешь булки». «То есть до лета все по-старому?» — уточнил я холодно. «Да!» — заорала Настя. «Ну иди сюда, тварь!» — процедил я сквозь зубы. «Потренируемся, как раньше!» Я ее не просто отпиздил и завязал на спине сиськи бантиком. Я ее пиздошил долго, холодно, безжалостно. Завязал сиськи и снова пиздил так, чтобы она всю демонскую свою жизнь с теплотой думала об Баде. Я ее топтал и пинал, пока Ярик не проговорил смущенно. «Ну, правда, Лех, ты ей уже 10 голов оторвал, если по ощущениям». Я поправил ей рога и пинком под хвост отправил в сторону выхода, крикнув в спину. «Сиськи, сука, не развязывать, так и ползай, мразь!» Товарин и Чевагур с печальными лицами и поникшими ушами молчали, глядя на голову Или. Я принялся отрывисто отдавать приказы. «Срочно найти мне карту, где этот уродский замок. Как только успокоится река, я выхожу с отрядами рейнджеров, мечников, набранных из войск свободных лидеров, и с отрядом же уже. Замаскируйте под артель бурлаков с охраной. Или погибла во время наводнения. Упала, ударилась и захлебнулась. Я везу Томми и его родителям, свободным лидерам, начать тайно выдвигаться к поселку лесорубов Драги. Кажется, где-то там и замок этого пидора. Подключите Рекса, пусть в штабе разработают схему снабжения. Да, вождь, — проговорил друид и рейнджер. Таварин, ты замещаешь меня в клане, — продолжил я уже спокойнее. Чивагор, пойдешь со мной? Да, вождь, — ответил старик своим тихим голосом. Слушаю, вождь, — сказал друид. И знаете что, — потер я подбородок, — наверное, наших курсантов я тоже заберу, так мне будет спокойнее. «Если ты беспокоишься из-за демона, — проговорил Таварин, — тебе же известно место ее привязки. Мы можем попытаться ее развоплотить». «Исключено, — отрезал я. — На предательство я не пойду». «Тогда мы можем ее там запереть, — предложил друид. — Это точно необходимо сделать, если ты не желаешь, чтобы о походе узнал враг». Потер я подбородок и сказал властно: «Настя, а ну-ка явись!» Она появилась в истинном облике с сиськами, завязанными бантиком за спиной. «Мне тут предлагают тебя развоплотить или запереть», — проговорил я задушевно. «Вообще-то я собираюсь вызывать тебя каждый день раза по три и пиздить, как только что отпиздошил. Даже не знаю, что выбрать. Может, ты просто пообещаешь до лета не покидать место привязки? Что скажешь?» «А ты будешь меня вызывать?» — прошамкала она разбитым ртом. «Нет», — ответил я. — Я обещаю пьяма фифяс улифевь вместо пивявки и не выходить оттуда, — произнесла Настя. — А потом ты скажешь, что я тебя неправильно понял, — сказал я грустно. — Можешь это написать? Таварин вытащил из-за пазухи чистый свиток и протянул демону. — Запасливый старичок. Настя взяла лист, развернула и вглядела с него. Ее заплывшие глаза загорелись алым. На свитке проявились буквы. «Я обещаю прямо сейчас улететь в место привязки и не покидать его до лета. С уважением, демон Настя». Под строчками синим огнем загорелась ее печать. Она протянула мне свиток, я убрал его в карман, проворчав: «Уебывай, сиськи можешь развязать». Она тут же исчезла. «Кажется, началось», — подумал я, возвращаясь в зал с колоннами. Порталом отправился в башню. Архонт, сволочь, пролез в душ первым. Я смотрел на себя и грустно думал, что, начавшись, оно едва не закончилось. Ярик растаял в воздухе, я встал под поток горячей воды и понял, что, в принципе, можно считать, что закончилось уже. Ну, получил отсрочку, побегаю до лета. До замка еще нужно дойти. Потом его как-то захватить, а яиц там не будет. Если расчет у противника только на Настю, яйца увезут в тайное место». А ведь это она, сучка, все придумала. Не, агентура врага в городе была, конечно. Сам же подписал договорчик с пидорами. О моем демоне знают все. Вышли на нее через лику. Пообщались. Демон с ними и заключил эту сделку. Ладненько. Будем делать, что можем, и пусть все будет, как получится. Нужно с ясной головой заниматься подготовкой к экспедиции. Вышел из душа, спросил по селектору кофе. Оделся в чистое, как раз кофе принесли. Вот, попивая кофеек, я приказал всех, кто хотя бы подозревается в связях с сеньорами-пидорасами, немедленно к ногтю. По схеме форсированный допрос — ликвидация. Только лику попросил не трогать. Сроку подготовки я назначил неделю. Тогда и речка войдет в берега. Всю неделю посвятил вечности, прощался. Только разок съездил в торговую гильдию, к лике. Выволок сучку из кабинета в холл за волосы и выдал архангельского пенделя. Назад к Дошику, если не повесится. Хотя она девочка сильная, справится. У нее молодость и вся жизнь впереди, не как у некоторых. Так вот прощался я с вечностью. Ясно же, что за 8 дней не уложимся. А еще раз в эту гору лезть? Да просто закончилось все или заканчивается. Нужно уйти красиво. Думали напоследок ломиться на 9-й к неординарному дракону. Вывели в реал ресурсы, собрались. А тут новый визит. Ладно, встречаемся. Пришли инквизиторы с архангелами. Немая сцена. Узнали. И очень расстроились. Выбили мы их, они перли в эту гору, прошли 7 уровней. На седьмом нас не застали, обрадовались и решили попробовать взять восьмой. Нужно уходить красиво. Я сказал Ярику, чтобы не дергался. Пусть уровень достанется этим, я у них немного в долгу. Хотя бы за ботинки. Я заявил, что мы оставляем вечность, и система нас отпустила без ненужных самопожертвований. Кончилась моя последняя зима, началась не менее последняя весна. Я вышел в поход под видом богатого купца. Бурлаки перли вереницы целых 5 здоровенных суден. Вообще мой гениальный Рекс придумал простую схему. Припасы для армии под видом припасов для поселка Драги потащат на баржах мои же бойцы под видом бурлаков, а вольным приказали просто дойти до речки и шагать далее вверх по течению. Я возглавил передовой отряд. На нас еще и лежала зачистка берегов от разбойников. Шли по выработанной мною схеме круглосуточно, только совсем без остановок. Готовили пищу, ели и отдыхали на судах. Сменялись вплавь, заодно купались. Ну, прохладная водичка, солдаты у меня закаленные. Это казалось всех, Дема и Ульку, а также всех курсантов тоже. Смешно, сетовал самый старший, Тео. Он же парень городской, к таким делам не привыкший. Исключение пытались сделать для Томми, но разве же его удержишь? Тем более Маша и Жужа со своим отделением из леса вообще не вылезали. Со мной за компанию, ага. Благодать же, солнышко пригревает, листочки распускаются. Насекомые выползли, вот я нажрался. А для собачек и медведицы на ходу немного охотился. Тут специально за зверем бегать не нужно, богатые леса, дичи прорва. Со мной вязался Гронг, а Рене все еще был в поиске. Орк отправился полностью снаряженный для большой битвы, специально для Томми раз оделся. Показал мальчишке, какие крушители. Ну и я полюбовался. Ничего, так впечатляет. Но вышел он еще и за тем, чтобы просто по дороге проведать свои заначки. Всего он откопал 3 своих клада на 15 000 серебра. И это все, что нажито было в лесах примерно за 2 года орком. Атаманом. 1500 золотых. Бедные разбойники. Смешно и грустно. Забавно. Дошли мы до большого дерева с почерневшей надписью «Здесь был Леша». А клад мой полностью не разрыли. Забрали продолговатое сокровище Тыхи и все. Немного докопали разрытую ямку и нашли сундучок. Так в сундучке на судно и отнесли. Гронк ключ потерял, а я почему-то не хотел его открывать. Ну его нафиг, это золото Тыхи. Там всего-то 2000, был бы смысл мараться. Вскоре и самого Тыху повстречали. Мы же реку чистили от разбойников серьезно. В глубину от берега на 2-3 километра. Рейнджеры с псами по следам вышли на разбойничий лагерь. А там... знакомые все лица! Жора Зяма и Ник Чирик выбились в главари. На них другие разбойники указали, хотя те и скромничали. А в клетке из жердей Тыха Бяцкий и Андрейка в юбочках вместо штанов. И сокровище Тыхи с ними рядом. Они голосили, размазывая слезы, что осенью на них напали рядом с тем деревом. Охранников частью перебили, частью вошла в банду. И они, Тыха с Андрейкой, всю зиму просидели в клетке в этих юбках. Холодные, голодные, до замерзших соплей заебанные. Разбойников повесили на ветвях, а потерпевших проводили на берег. Выдали им штаны, немного продуктов на дорожку. Я отдал Тыхе его сундучок. И попросили идти, куда хотят, как те не умоляли взять их с собой. 2 суток даже бежали за караваном. Только остановок же не делали, да и не угнаться им за солдатами. Отстали. Через неделю мы подошли к поселку Лесорубов-Драги.